Глава 18. Штурм замка. На первый взгляд билетная касса выглядит пустой. Но когда мы приближаемся, вперед выходит женщина. Она совершенно не говорит по-английски, но купить билеты достаточно легко. И я настаиваю, что сама оплачу вход. Она указывает на несколько стопок печатных листовок на разных языках, и Рик благодарит ее. Что меня удивляет сейчас, так это то, что внутри замковых стен растут деревья. Такой приятный контраст с выветрившейся каменной кладкой. Под воздействием стихий большая ее часть приобрела сероватый цвет, местами выветрилась и изъедена трещинами. Но остались защищенные участки, где можно увидеть естественный цвет облицовки из бурого камня. Мы стоим в тени широко раскинувшего ветви огромного дерева. Палящее солнце превращается в маленькие лужицы солнечного света, нарушаемые лишь естественным движением листьев. Это очаровательно, и я уже чувствую себя так, словно попала в другое измерение и в прошлое. Несмотря на жару, у меня от этого мурашки по коже. «С чего начнем?» Рик листает буклет, но я уже удаляюсь. «Сегодня я — королева Средневековья». «О!» — бормочет Рик, и я останавливаюсь, чтобы оглянуться на него. «Оказывается, внизу тоже есть автостоянка, хотя я думаю, если бы мы прошли весь путь пешком, в такую жару это было бы слишком. Наверное, я слишком увлекся навигатором». «Ты идешь к зубчатым стенам? Смело!» «У меня уже болит шея от постоянного взгляда вверх, а отсюда сверху открывается потрясающий вид на вход. Стена не так уж высока и частично реконструирована, так что я не волнуюсь. Есть там какая-нибудь информация?» «Я теперь не только водитель, но и экскурсовод?» Рик бросает на меня ответный взгляд, закатывая глаза. «Холм, на котором построен замок, называется Ла Флореста. Замок был построен маврами в 760 году на месте старого римского форта. С тех пор он не раз перестраивался и переоборудовался». «Для меня достаточно». Небрежно бросаю я через плечо. «Не думаю, что в те времена у них были ковбои-строители». Я уже ступаю на серую композитную дорожку, которая тянется по прямой от главных ворот. Квадратные серые булыжники выложены ромбовидным узором, а рядом с дорожкой, слева от нас, тянется пандус, идущий параллельно невероятно высоким внутренним стенам. Крепость внутри крепости. Замок занимает все плато на вершине холма и кажется огромной территорией. Но мы находимся лишь на краю внешнего периметра. Хотя мне не терпится увидеть самое сердце этого места, я взбираюсь на узкую каменную стену справа, где начинаются зубчатые стены. Внезапно меня догоняет Рик. «Я чувствую, что мне нужен лук и охапка стрел», — с энтузиазмом замечает он. «Держу пари. Кинокомпания, когда обнаружила это место, не могла поверить в свою удачу». Мы находимся в самой низкой точке, но здесь все равно высоко. Однако прочные опоры, увенчанные внушительных размеров каменными пирамидальными навершиями, стоят всего на расстоянии двух шагов друг от друга. Солдатам достаточно места, чтобы видеть местность внизу и пускать стрелы, но захватчикам трудно сделать точный выстрел снизу с такого невероятного расстояния. Как ужасно жить в постоянном страхе быть захваченным. Размышляю я, пытаясь представить, каково это было — готовиться к вторжению. В этот замок особенно трудно проникнуть, учитывая его расположение. Интересно, однако, сколько солдат гибли среди шума и хаоса, вызванных нападением. Говорю я на ходу, устремляясь выше еще на одну ступеньку. «Эй, подожди меня!» — окликает Рик, но я продолжаю идти, пока не достигаю самого высокого уровня, доступного с этой стороны замка. Я поднимаюсь на укрепленный крепостной вал метровой ширины, с обеих сторон огражденный прочными металлическими перилами. Рик присоединяется ко мне, а я встаю, ухватившись за перила и любуюсь видом с высоты птичьего полета. «Теперь понимаю, что ты имела в виду, говоря о том, что тебе нужно за что-то держаться», — смеется он, глядя на мои руки с побелевшими костяшками пальцев. «Это имеет значение и дает мне возможность наслаждаться видом. Это ведь другая сторона замка, верно? Мы вообще не видим подъездной дороги. Трасса идет только по одной стороне холма. Вот почему повороты такие крутые». «Да, основная трасса, по которой мы приехали, находится вон там», — указывает он. Широкая асфальтированная дорога черной ленты бежит по плоскому ландшафту, усеянному фермами и скоплениями зданий. Рощи, кажется, тянутся бесконечно. Если смотреть отсюда, вдалеке видны огромные поля соломенного цвета, а вокруг разбросаны объекты, которые, очевидно, являются фермами с группами хозяйственных построек. Рик перегибается через перила, чтобы посмотреть вниз на землю далеко под нами. «Здесь так сухо и круто. Доступ с этой стороны был бы почти невозможен». Я осторожно подаюсь вперед. Здесь есть группа кустарников, оливковых деревьев и суккулентов, которые, очевидно, процветают в таких условиях. Но склон холма выглядит так, словно у него сухая рыхлая поверхность с участками выжженной травы и стерни. Стоя в тени высокого оливкового дерева, мы с Риком поворачиваемся, чтобы посмотреть вниз во внутренний двор. «Я могла бы радостно обнять тебя за этот опыт», — признаюсь я, поворачиваясь, чтобы с благодарностью посмотреть на Рика. «Если меня когда-нибудь и нужно было увести, так это сегодня. Я понятия не имею, почему я вдруг переосмысливаю всю свою жизнь, но находиться здесь волшебно. Спасибо. Это для меня очень много значит». Мы смотрим друг на друга, и на одно щемящее сердце мгновение я инстинктивно подаюсь к Рику. Внезапно нас разделяют всего несколько дюймов, и я чувствую его дыхание на своем лице. Я отстраняюсь, и он нервно откашливается. Неужели мы едва не поцеловались? «Пора зайти внутрь и открыть для себя настоящие сокровища», — бормочу я, встречаясь с ним взглядом. Вполне вероятно, что это наши последние несколько часов по-настоящему наедине, когда никто за нами не наблюдает. Я думаю, мы оба осознаем этот факт и пытаемся отодвинуть его в сторону. Разве это неправильно — наслаждаться каждой секундой, учитывая, что наши пути так скоро разойдутся в разные стороны? Движение над головой. Птица шумно хлопает крыльями, задевает ветку, и нас окатывает танцующим потоком пятен солнечного света. Я начинаю смеяться. «Что смешного?» — непонимающе спрашивает Рик. «Ты выглядишь ненастоящим, как будто материализуешься у меня на глазах». Рик качает головой, одаривая меня взглядом, который подразумевает, что я безнадежна. «Дальше тебе привидятся рыцари с мечами. Если ты их увидишь, я не хочу об этом знать. История должна оставаться в прошлом. Я не вижу духов, но скажу тебе, что здесь очень атмосферно и присутствует странное умиротворение». «Так и есть. Я думала, здесь будет полно посетителей, но с тех пор, как мы приехали, я видела только одну пару». Мы возвращаемся назад и направляемся к пандусу, ведущему в главную часть замка. Я очень стараюсь держать эмоции под контролем, и сердце подсказывает мне, что если я не буду сильной, то Рик не сможет с этим справиться. Насколько я знаю, это, возможно, последнее мое воспоминание о том, как я проводила время наедине с мужчиной, который заставляет мое сердце сжиматься всякий раз, когда он смотрит на меня. И Рик явно тоже на взводе. Каждый раз, когда он открывает рот, чтобы заговорить, на его лице появляется неуверенное выражение, как будто он произносит совсем не те слова, что крутятся у него в голове. «Стряхни с себя это, Лейни!» — говорю я себе. «Так будет проще и ему, и тебе». К моему удивлению, Рик тянется ко мне и хватает за руку. «Лейни, «Прости». Я смотрю на него, а наши пальцы переплетаются на несколько коротких секунд, прежде чем мы отстраняемся друг от друга. Я впиваюсь в него взглядом. «Почему ты извиняешься?» Спрашиваю я, гадая, о чем он думает. «Не знаю. Я не могу объяснить тебе, что я сейчас чувствую. Наверное, мне грустно, что наше время подходит к концу. Это был довольно интересный опыт, правда?» У меня бешено колотится сердце, и нет слов, чтобы ответить ему, потому что, что бы я ни сказала, это будет неправильно. «Нам пора идти. Здесь еще многое нужно увидеть», — мягко отвечаю я. «Да, конечно». На этот раз его голос тверд, и момент упущен. Мы не собираемся пересекать невидимую черту, и надежда, которая начала зарождаться внутри меня, разлетается на миллион осколков. Требуется огромное усилие, чтобы стряхнуть с себя печаль, но пришло время встретиться лицом к лицу с неизбежным. Я отворачиваюсь, не в силах смотреть на него, и когда становится очевидно, что Рик не следует за мной, останавливаюсь, чтобы посмотреть, что он делает. Он стоит ко мне спиной и смотрит на открывающуюся панораму. Что-то в его позе заставляет мою нижнюю губу вздрогнуть, и я проглатываю образовавшийся в горле комок. В первый раз я вижу Рика таким уязвимым. Внутренняя часть замка представляет собой невероятный лабиринт узких проходов между высокими каменными стенами. Удивительно, насколько это красиво и к тому же красочно. Даже детали в конструкции дорожек очаровывают. Кирпичи выложены геометрическими узорами. С одной стороны, дорожку, по которой мы идем, окаймляет полоса аккуратно подстриженной живой изгороди. Несколько вьющихся растений добавляют немного розового на фоне каменной кладки песочного цвета. С другой стороны от нас листья невысоких кустарников имеют голубоватый оттенок. Они благоухают, но я не узнаю этого запаха. Я бросаю взгляд на Рика и вижу, что он тоже старается насладиться тем, что осталось от нашего визита. «Как будто мы находимся в саду во внутреннем дворе, а не в крепости, правда?» Замечаю я, нарушая неловкое молчание между нами. «Да. Я рад, что мы сюда приехали». Он улыбается, и его глаза загораются, когда он изучает мое лицо. Иногда взгляд может сказать больше, чем целый поток слов, и мы возвращаемся в нужное русло. В конце дорожки мы резко сворачиваем направо, поднимаясь на следующий уровень, и продолжаем движение до тех пор, пока не оказываемся перед просторной открытой площадкой, идеально подходящей для корта. По ней прогуливается не более дюжины человек. Оглядевшись, я замечаю несколько арочных проходов, ведущих к чему-то, что выглядит как ряд небольших внутренних двориков. Это похоже на лабиринт тропинок для кроликов, где можно подняться выше или спуститься на более низкие уровни. И я горю желанием его исследовать. Рик смотрит на меня с удивлением, поскольку становится ясно, что, на мой взгляд, он идет недостаточно быстро, так что в итоге я снова иду впереди. Мы спускаемся в сводчатый туннель по крутым каменным ступеням. Они уводят нас все ниже и ниже, и дневная жара остается позади. В воздухе отчетливо тянет прохладой. Вокруг нас нет ничего, кроме глухих каменных стен, и становится ясно, что мы направляемся в одно из подземелий. Вход в помещение в конце лестницы, в котором в середине выложенного плитами пола установлена металлическая решетка, немного пугает. В камере находятся манекены, одетые как заключенные, с длинными волосами и бородами. Один прикован цепью к стене, а другой лежит на грубой деревянной койке, покрытой мешковиной. «Мне здесь не по себе», замечаю я, вздрагивая от витающего в воздухе холода. Сначала это освежало, но теперь моя кожа начинает становиться липкой. «Мне тоже. Давай посмотрим, сможем ли мы найти дорогу к одному из этих патио. Я заметил под деревьями несколько столов и стульев». Улыбка Рика неотразима, и я быстро отворачиваюсь. Поднимаемся мы гораздо быстрее, чем спускались, потому что я не могу дождаться, когда снова выберусь на солнечный свет. На этот раз Рик берет инициативу в свои руки, и я вижу, что он наслаждается, пока мы пытаемся найти дорогу вниз во внутреннее святилище. Я на мгновение отстаю, останавливаясь, чтобы провести пальцами по каменной кладке колонны, изъеденной временем и покрытым маленькими кругами плоского серого лишайника и пятнами мха. Сколько рук за все это время касались этого места? «Вот, я же говорил тебе, что здесь есть где выпить. Вода, кофе, что-нибудь перекусить?» — окликает меня Рик, и я спешу к нему. «Я принесу!» — кричу я. «Нет, присядь в тенечке и дай волю своему воображению. Ты обратила внимание на вон тот плакат со сценой из «Игры престолов»?» Он указывает на арку в дальнем углу и вывеску перед ней. «О, я посмотрю, спасибо. Хорошо бы кофе с водой, но я не голодна». У меня совсем пропал аппетит. Рик привел меня сюда, потому что знал, что это будет значимо. И он прав. Но есть в этом какая-то острота, от которой трудно избавиться. И снова он пристально смотрит на меня, и этот взгляд вызывает волнение. Поэтому я одариваю его мимолетной улыбкой и отворачиваюсь, стремясь отвлечься. Для любого, кто нас увидит, мы можем показаться просто наслаждающейся осмотром достопримечательности молодой парой на отдыхе. Но это не так. Бывают моменты, когда я забываю об этом, и, к сожалению, у меня складывается впечатление, что Рик тоже забывает. Небольшая группа людей собралась вокруг стоящего на металлическом основании впечатляющего плаката, и я становлюсь в сторонке, чтобы рассмотреть его вблизи. Это Джейми Ланнистер, герой которого играет актер Николай Костер-Вальдау, в кадре, где он прогуливается по зубчатым стенам. По сюжету он находился в Хайгардене, резиденции дома Тиролов. Люди на заднем плане уходят через арку. Эту самую арку. Я потрясена. Действительно, стоя здесь, не требуется большой фантазии, чтобы вызвать в воображении целый ряд сцен, потому что замок был так тщательно отреставрирован и ухожен, что кажется, будто он только и ждет возвращения солдат. Я неохотно возвращаюсь к деревьям и устраиваюсь поудобнее, хотя мои ноги более чем счастливы, когда я сбрасываю обувь и разминаю пальцы ног. «Я как раз вовремя», — замечает Рик, подходя ко мне с подносом в руках. «Я только что разговаривал с британским туристом. Там внутри повсюду плакаты со сценами из «Игры престолов». Они размещены рядом с теми местами, где снимались сцены». «Какая хорошая идея», — отвечаю я, выдвигая для него стул. «На том плакате изображены зубчатые стены над головой и арочный проход. Бьюсь об заклад, это было потрясающе наблюдать за съемками». Рик ставит напитки на стол, оставляя поднос рядом со своим стулом. Мы оба с удовольствием берем по бутылке с водой. «Однажды мне действительно удалось наблюдать за съемочной группой на натуре. Это не так интересно, как ты думаешь», — отвечает он, завинчивая крышку на бутылке. «Правда?» «Это был фильм о серферах. Я в нем не снимался. Но в тот день мы с компанией оказались там, хотели поймать несколько волн. Думаешь, что что-то настолько простое, как пробежка по пляжу, можно снять с первого раза? Они проделывали это более дюжины раз. А потом снимали короткую беседу группы актеров у небольшого костерка, и это тоже продолжалось целую вечность. В какой-то момент над ними пролетел самолет, за кадром разлаялась чья-то собака, да и сами актеры неоднократно путали диалоги. На тот момент мы все потеряли к ним интерес, потому что проголодались. Я всегда отвечал за приготовление барбекю в конце дня. Не хочу хвастаться, но никто не остался голодным». «Значит, серфинг — твое настоящее хобби? Не просто случайность?» «Хм, да. Я был в школьной команде по плаванию, и когда мне исполнилось 12, попросил на Рождество гидрокостюм и доску для серфинга. После этого я уговаривал родителей каждые пару месяцев ездить в Корнуолл, и мы приезжали туда на школьные каникулы. Когда я был подростком, мы с компанией друзей обычно уезжали на выходные в туристическом фургоне, разбивали палатки и отлично проводили время. Меня всегда приглашали одним из первых, потому что к тому времени я уже был полностью увлечен кухней и легендой об очаге. «Легенда об очаге?» Я улыбаюсь, и он кивает. «Значит, не легендой о серфинге?» «К сожалению, нет. Но со мной все было в порядке. Я не увлекался футболом или другими командными видами спорта, которыми занимались мои товарищи, поскольку проводил все свободное время на кухне. Когда они были голодны, они прибегали именно ко мне. Но я воспринимал серфинг как вызов, которым я хотел овладеть не меньше, чем приготовлением идеального стейка». «Значит, в тебе есть что-то от искателя приключений?» «Естественно», — приподнимает бровь Рик. «Я имею в виду, кто бы не хотел оседлать идеальную волну или овладеть мечом, или взобраться на гору. Самое сложное — найти время. И вот, прошла уже пара лет с тех пор, как я смог побывать на пляже». «Это печально. Как так выходит, что мы в конечном итоге признаем, что у нас нет времени на то, что нам когда-то нравилось делать? Со мной то же самое. Я продолжаю говорить себе, что однажды, скоро, но этот день никогда не настанет». Я беру кофейную чашку, хмурясь от переполняющих меня мыслей. Мне повезло, что у меня есть работа, которая мне нравится, поэтому я понимаю, что мне грех жаловаться. Но я начинаю задаваться вопросом, могу ли я добиться большего. Мне просто нужно набраться решимости, чтобы довести некоторые изменения до конца. Я думаю, что большинство из нас начинают с ограничений, которые тормозят нас. Но, надеюсь, можно достичь стадии, когда деньги станут не такой большой проблемой. Что ж, такова общая идея, не так ли? С энтузиазмом подхватывает Рик. Я не могу ему ответить, потому что мысленно представляю себе жизнь здесь, под андалузским солнцем рядом с Риком, мужчиной, которого я люблю, отправляющийся в совершенно новое приключение. Никаких связей. Просто начнем все сначала. Тут я понимаю, что Рик говорил со мной, пока я задумчиво грезила наяву. В конечном итоге мы справляемся с проблемами, и когда приходит время пожинать плоды, это делает нас свободными. Мои родители находятся на том этапе, когда они смогли немного раньше выйти на пенсию и теперь с удовольствием работают над своим списком дел. Рик, похоже, полностью принимает эту идею, и все же, услышав, как именно он это произносит, я задаюсь вопросом, не ошибаемся ли мы? Жить, чтобы работать, чтобы в конце концов найти время испытать все то, чем всегда мечтал заняться. А потом заканчиваешь тем, что втискиваешь свои желания в то время, которое у тебя осталось. Расправив плечи, я допиваю свой кофе и приказываю себе прекратить эти размышления. Ничто не испортит мне остаток дня с Риком. У нас есть башни, зубчатые стены и турели, которые нужно исследовать, и я благодарна за то, что он разделяет со мной эти впечатления. Спасибо тебе за то, что ты такой заботливый, Рик. Я навсегда запомню эту поездку. Мой комментарий исходит от чистого сердца, и я говорю это, не задумываясь. Я снова за свое, да? Просто высказываю тебе свои мысли. Я чувствую смущение. Мгновение Рик изучает меня, скользя глазами по моему лицу. Затем он отвечает. «Нет, мне это нравится. Это освежает иметь возможность быть честным и настоящим. Будет трудно вернуться к нормальной жизни, и как только мы вернемся к нашим старым привычкам, все это покажется сном». В его голосе звучит грусть, и я киваю в знак согласия. «Мне неприятно указывать тебе на это», — добавляет он. «Но, судя по шуму, Думаю, только что прибыла туристическая группа. Мы поднимаем глаза и видим целую толпу людей, пересекающих первую часть прохода вокруг внутренних стен. Давай попробуем их опередить. Я думаю, еще час, и нам все равно надо будет возвращаться. Но я не хочу, чтобы ты что-нибудь пропустила. Глубоко в моем сердце я знаю, что этот краткий миг навсегда запечатлеется в моей памяти. Когда Рик смотрит на меня, я могу сказать, что мы оба чувствуем одно и то же. Пусть это всего лишь мгновение радости и грусти, и мое сердце бешено колотится в груди. Разрушая чары, у Рика начинает звонить телефон. Это Кэти. Он виновато пожимает плечами и отходит в сторону, чтобы найти тенистое местечко, где можно постоять и поговорить. Я стараюсь не смотреть на него, бесцельно слоняясь вне пределов слышимости, но он оживлен, смеется всему, что она ему говорит. Верно говорят, что разлука заставляет сердце любить сильней, и, похоже, это так. Я думаю, что и Рик, и я, возможно, вернемся домой со свежим взглядом на некоторые вещи, и это, по крайней мере, хорошо. Но произошедшее между нами возродило мои сомнения и также выбило его из колеи. Это не может быть правдой, не так ли? К сожалению, даже при том, что я не смогу притворяться, что не буду вечно дорожить этими воспоминаниями, звонок Кэти возвращает меня к суровой действительности. Я не знаменита, не богата и не талантлива. И все, что я могу предложить, — это свое сердце.